Глава 19. «Алания», — коротко глянул на меня мастер Девре, когда демон окончательно ослаб и, хрипло дыша, уронил голову. Я, отчаянно хромая, подошла к учителю и шмыгнула носом. «Я в порядке». На самом деле, конечно, не в порядке, я жутко устала. Меня штормило, правая щека опухла и горела так, словно ее прижгли кочергой. Затылок ныл, в глазах от оплеухи демона до сих пор двоилось, да и от моего лучшего платья практически ничего не осталось. Нижняя сорочка, благодаря теням, тоже превратилась в лохмотья. Из многочисленных ран на бедрах и коленях все еще сочилась кровь. Изрезанный когтями подол безобразно лип к ногам. Я была босой, встрепанной, избитой и откровенно измученной. Но все-таки мы это сделали. Да. И на этот раз даже я почти не оплошала. «Сколько будет действовать зелье?» — осведомился учитель, доставая из кармана пухлый блокнот со своими старыми записями. «Не уверена. Я рассчитывала на полчаса, но подействовало оно намного позже, поэтому и срок его работы может быть не таким». Демон, заслышав мой голос, слабо дернулся и, сверкнув из-под упавшей на лоб челки черными глазами, просипел. «Чем ты меня отравила, ведьма?» «Это не яд», — поморщилась я, неловко опираясь на раненую ногу. «Обычное парализующее зелье. Не то ты больно прытким оказался». «Тварь! На себя лучше посмотри», — фыркнула я, а потом спохватилась, отыскала глазами уже вовсю рыщущую по кабинету тень и облегченно выдохнула, когда Тэ откопал под книжными завалами слабо дышащего Арчи и осторожно принес его мне на вытянутых руках. «Подготовь его», — даже не взглянув на кота, бросил мастер Девре и открыл свой блокнот. Я торопливо кивнула, поспешно подобрала с пола упавшую с полки сумочку и, присев в углу, достала оттуда старательно перевязанные лентой, тщательно упакованные и предусмотрительно завернутые в несколько тряпиц пробирки. Пока учитель готовился к ритуалу, я напоила находящегося в беспамятстве кота нужными зельями, затем аккуратно обтерла, убедилась, что смертельных травм он на свое счастье не получил. К сожалению, лечить его сейчас было нельзя. Чем слабее тело, тем проще душе его покинуть. В идеале тело должно быть умирающим, поэтому я влила в Арчи лишь обезболивающее, и хоть и разрывалось у меня сердце от тревоги, больше ничего ему не дала. Мастер Девреже тем временем подошел к уже не представляющему угрозы демону, запрокинул ему голову и бестрепетно вырезал кинжалом на его лбу незнакомую мне руну. Тот тихо захрипел, однако зелье, которое так не вовремя решило запоздать с эффектом, все-таки сработало в полную силу, поэтому одержимый не мог ни пошевелиться, ни встать, ни сказать толком. А благодаря цепям даже магия лорда Доранте была ему недоступна, не говоря уж обо всем остальном. После этого некромант отступил за границу круга, и пока я возилась с Арчи, затянул долгое, нудное, на редкость монотонное и невероятно сложное заклинание, которое мне, ведьме, было по определению недоступно. Демон поначалу никак на него не реагировал, да если бы и хотел, вряд ли у него что-нибудь бы получилось. Я ведь не зря ему парализующий состав вколола. Даже в таком состоянии он мог попробовать все испортить, и если не нам, то хотя бы лорду Кайрону жизнь испоганить, свернув себе, к примеру, шею или еще что-нибудь с собой сотворив. Однако позволить ему это сделать мы не могли. Поэтому-то и предприняли все возможные меры заранее. Поэтому под тихим речитативом мастера Девре он больше не выл и не орал, а лишь слабо подергивался и тряс головой, словно в лихорадке. Потом, конечно, его затрясло уже конкретно. Если бы удерживающие его цепи были настоящими, то мы бы, наверное, уже оглохли от звона цепей. Однако руны по-прежнему не издавали ни единого лишнего звука, тогда как стоящий на коленях мужчина уже дрожал всем своим немаленьким телом, а его лицо кривилось и корчилось в болезненных гримасах, как у припадочного. Для меня изгнание демона — это был совсем новый опыт. Ранее ничего подобного мне не показывали и не преподавали, но все же смотреть на это оказалось нелегко, особенно тогда, Когда у лорда закатились глаза, а изо рта пошла кровавая пена, мастер Девре, впрочем, не обратил на это ни малейшего внимания и так же, как раньше, продолжил читать свое заклинание. Чуть позже ритуальный круг, держащий демона в узде, не хуже цепей, сначала угас, но тут же вспыхнул во второй раз. Причем на этот раз руны загорались поочередно. Сперва внешний круг, затем первый внутренний, второй, до тех пор, пока вся схема не заполыхала, угрожающей яркими огнями, а демон не вытянулся струной и не издал пугающе громкий и долгий хрип. Мне на мгновение показалось, он сейчас задохнется или же забьется в припадке, норовя порвать себе жилы. Однако лорд Кайрон Доранте лишь снова задрожал, после чего его лицо жутковато исказилось и прямо на глазах с такой скоростью почернело, что я не на шутку перепугалась. Правда, оказалось, что боялась я совершенно напрасно, и это не лорд почернел, а сидящий в нем демон медленно и неохотно выползал наружу. Густая, чернильно-черная, источающая дикий холод и воистину огромная тень, которая даже непонятно, как там поместилась. Что самое непонятное, так это то, что горящая на лбу лорда руна тоже зашевелилась и, вытянувшись до неузнаваемости, начала сползать с лица лорда вместе с демоном. То место, где она горела жутковатым багровым светом, показалось мне намазанным кровью. Чуть позже под ним проступили очертания больших раскосых глаз. Еще мгновение спустя появился такой же огромный рот и, наконец, совсем уж жуткая пасть, которая при виде нас зло прошипела. «Я еще вернусь!» «Вряд ли!» — на мгновение оторвался от блокнота некромант, когда из тела лорда выползла здоровенная жирная пиявка. «Я тебя пометил, тварь, так что когда бы ты ни надумал оказаться в нашем мире, первый же демонолог и некромант легко тебя вычислит и убьет». «Аш-с!» Что-то невнятно, то ли прошипела, то ли прорычала тварь, шлепнувшись на пол большой черной кляксой. Если бы не круг, она бы уже растеклась и сбежала вниз. Однако круг и тут ее ограничивал, не давая сделать ни шагу. Тогда как освободившееся от ее власти тело тут же обмякло и мягко повалилось на пол, так и не задев собой ни единой руны. Да, в том числе и поэтому круг нам пришлось сделать таким большим. Лорд Кайрон не должен был из него выйти, никогда был одержимым, ни тем более после. Упал он, разумеется, ничком, лицом вниз, позволив мне в подробностях рассмотреть его сильное тело. В целом-то, конечно, ничего необычного, мужик как мужик, хоть и слегка подкопченный. А вот спина меня заинтересовала. В первую очередь тем, что на ней, аккурат между лопаток, виднелась причудливая татуировка, к которой мой взгляд тут же и прикипел. Ого, кажется, я знаю, каким образом учитель разорвал телесную связь между лордом и его тенью, а также то, где он спрятал отвечающие за это руны. И если их подправить или же полностью стереть, при виде распростершегося на полу тела мастер Девре удовлетворенно кивнул, а потом снова уткнул нос в блокнот и затянул совсем другую песню, мотив которой тоже был мне знаком. Демон же от ее звуков отчетливо заскрежетал зубами и внезапно закрутился волчком, даже не порываясь вернуться в беззащитное тело. Чужое заклинание его явственно гнуло, мяло, корежило, словно обычную бумагу. Ритуальный круг все так же высасывал силы, постепенно делая его все меньше и слабее. Демон протестующе хрипел, выл, царапал когтями пол в попытке хоть как-то ослабить воздействие заклинания. Однако учитель все-таки его добил, да так что успевшая за это время скукожиться до маленькой и слабой пиявки тварь с удручающе тихим шлепком вдруг схлопнулась и, надеюсь, отправилась туда, где ей самое место. В то же мгновение ритуальный круг вместе с удерживающими тело цепями погас, а мастер Девре, пошатнувшись, хрипло бросил. «Алания, быстрей!» Я спохватилась и, подобрав кота с пола, опрометью кинулась к лорду. «Все верно. Сейчас, когда демон ушел, человеческое тело лишилось того, что удерживало его живым, поэтому могло смело называться трупом. Правда, не совсем, Пока еще это было очень сходное состояние с тем, что мастер Девре называл ни живым, ни мертвым. Но долго продолжаться это не будет. А если совсем уж честно, то у нас в запасе было всего несколько минут, прежде чем процесс станет необратимым. Поэтому я со всей доступной скоростью ринулась вперед, прямо на ходу перечисляя по пунктам, что нужно сделать. Так, перевернуть нашего лорда на спину, ух, тяжелый какой, уложить рядом кота, какое счастье, что Арчи этого не видит и не чувствует, затем проколоть каждому кожу, нанести на тело выученную на зубок последовательность рун, причем лорду обязательно кровью кота, а тому кровью лорда. Так, сколько у меня еще осталось времени? Учитель показывает два пальца, значит, 2 минуты. Отлично, успею. Теперь надо быстро, пока кровь не засохла, переложить Арчи Милорду на грудь и, наконец, обвести часть рун из внутреннего круга их общей кровью. Готово, выпалила я, намалевав последнюю руну и поспешно отползая в сторону. Мастер Девре тут же взялся за свой блокнот и немедля затянул уже знакомую мне первую песню, только на этот раз задом наперед. Не знаю, я бы на его месте, наверное, точно бы ошиблась, пока коверкала и без того непонятные слова и всматривалась в плохо читаемые буквы. Однако мастер Девре на то и был мастером Девре, что на наше общее счастье не ошибся ни разу. То, на что у меня бы не хватило ни знаний, ни умений, ни тем более сил, он проделал с такой невероятной легкостью, что ему даже завидовать стыдно. И все-таки он великий профессионал, настоящий виртуоз. И я горжусь тем, что была его ученицей. Как только маг умолк, ритуальный круг в центре комнаты снова вспыхнул, только теперь, как и заклятие, в противоположном направлении. Сначала самый узкий внутренний круг, потом тот, что подальше, и так каскадом до самого конца, пока не отгорели и не погасли последние знаки у самых стен. После этого свет в комнате окончательно погас, и кабинет погрузился в кромешную тьму. Я, даже напившись заранее зелья кошачьего глаза, какое-то время не могла ничего разглядеть. Потом в углу что-то чиркнуло, щелкнуло, и вот неподалеку от входа разгорелся крохотный магический светильник. «Посмотри, как он!» — едва слышно попросил мастер Девре, обессиленно опускаясь на пол. «Учитель!» — я кинулась было к нему, однако смертельно уставший, истощенный до предела, совершивший настоящий подвиг некромант, сделал выразительный знак, и я немедленно оставила его в покое, чтобы заняться гораздо более важными, по его мнению, вещами. Когда я подползла к лежащему в центре ритуального круга лорду Кайрону, он не дышал. Кот, впрочем, тоже. При этом я не знала, насколько правильно прошел ритуал перемещения души и сколько надо ждать результатов. «Лови!» — все тем же усталым голосом сказал учитель, и я, обернувшись, поймала брошенную им коробочку, а когда открыла, то аж отшатнулась, когда изнутри брызнул поток ярчайшего, чистейшего, безупречно белого света. При моем обостренном зрении это было все равно, что жителю потустороннего мира сунуться в полосу полуденного зноя. От излишне яркого света я аж зажмурилась, но слезы все равно из глаз брызнули, поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что я держу в руках. Оказалось, это всего лишь медальон, выточенный из огромного сиреневого кристалла. Он сиял и переливался так, что даже после того, как я сжала его в кулаке, в комнате все равно было светло, как днем. Л.Н. Покрутив странную находку пальцами, я нащупала известную в столице монограмму «Лорд Лариус Намире». Ну, конечно! Конечно, в газетах об этом не писали, но я совершенно точно знаю, что за артефакт у него украли из тщательно охраняемого хранилища. И почему учитель счел это настолько важным, что первым же делом отправил Т именно за этой вещью. Фамильных реликвий в том хранилище, разумеется, было много, но тень взяла только одну, единственную в мире, совершенно уникальную вещь, о которой раньше я читала только в книгах. Лаэнтирский целитель, кристалл, который смирно лежал у меня в руке, на самом деле являлся мощнейшим артефактом, способным залечить мгновенно даже смертельную рану. Более того, утверждали, что он из того света может вытянуть, если дать его умершему сразу. Причем сейчас он был заряжен до отказа, и я чуть не задохнулась от мысли, для чего учитель мне его дал. «Проверь сначала кота», — хрипло велел мастер Девре, когда все кусочки мозаики в моей голове наконец сложились. Вдруг все пошло не так, как надо. Вдруг Арчи все еще там. Я торопливо приложила кристалл к груди неподвижного кота, и тот неожиданно судорожно вздохнул. Первой моей мыслью был испуг. Потом за ним пришла радость. Наконец я осознала, что это могло значить, и чуть не расплакалась, когда кот слабо пошевелился и едва слышно простонал. «Мя!» Когда мы обговаривали этот момент, то, разумеется, я понимала, что если все получится как надо, то несчастный кот, в теле которого так кстати поселился Арчи, неминуемо умрет. Нет, за Арчи я, само собой, была бы рада. Все-таки негоже человеку, да еще и лорду, доживать жизнь в теле простого кота. И в то же время позволить ему умереть, не знаю. Выбирать, конечно, не из чего, но кота мне все равно было ужасно жалко. Потому что за эти несколько недель я искренне его полюбила и не могла вот так просто принять тот факт, что он с самого начала был обречен. И вот теперь он снова жив, а значит, дух лорда Кайрона никуда из него не делся. Это что же получается, у нас не вышло? И несмотря на такое количество приложенных усилий, мы все равно безнадежно проиграли. «Мастер Девре», — пролепетала я, подхватывая тяжело дышащего, но пока не пришедшего в себя кота на руки. «Да как же это? Мы же... Вы ведь тьма. Но так ведь не может быть, правда? Я просто поверить в это не могу». Учитель, все так же сидя на полу, тяжело вздохнул. Однако он и так сегодня сделал невозможное. К тому же после первого ритуала он ослаб, устал, поэтому мог допустить неточность или проявить невнимательность. Поэтому же на последних слогах мог ошибиться. А в результате Арчи старое тело так и не покинул. Его человеческое тело больше никогда не оживет. Так что ему, несмотря на изгнанного демона, все равно придется разгребать вызванные его приходом последствия и до конца своих дней пробыть в шкуре самого обычного кошака. Хотя такой нелепой участи уж он-то точно не заслужил. Не зная, что еще сделать или сказать, я просто прижала Арчи к груди и замерла, тихонько баюкая его на руках, поглаживая уже начавшие обзаводиться черной шерсткой бока и глотая безостановочно катящиеся по лицу слезы. «Бедный Арчи! Как же он теперь будет? И как я объясню ему по пробуждении, что мы не добились того, о чем он так мечтал? Это было ужасно, больно, горько. Однако и винить в этом вроде бы некого. Сама я бы ни за что с этим ритуалом не справилась. Учитель и без того совершил чудо. Но как сказать об этом самому Арчи? Я, если честно, не знала. И даже представить не могла, как он отреагирует, когда проснется и все поймет. Неожиданно совсем рядом со мной раздался тихий шорох, а затем и прерывистый вздох, мгновенно перешедший в тяжелый, удушливый кашель. «Алания!» — встревоженно крикнул мастер Девре. И я, не успев толком отойти от одного горя, тут же приготовилась к другому. Однако, как оказалось, кашлял сейчас вовсе не учитель, и это не он царапал ногтями пол в тщетной попытке обрести опору. Но я целых два удара сердца не могла поверить в то, что вижу, потому что этого попросту быть не могло. Ведь если жив кот, то лорд Кайрон Доранте точно должен быть мертв. Однако он прямо на моих глазах внезапно заворочился. Не открывая глаз, грузно повернулся на бок, а потом разразился новым приступом надсадного кашля, после чего скорчился на холодном полу, согнулся, застонал, а буквально через миг из его носа чуть ли не фонтаном хлынула алая кровь, которая, наконец, заставила меня очнуться. «Алания, быстрее! Демон, вероятно, успел его поранить!» Я вскрикнула, как можно быстрее отложила в сторону пока еще беспамятного кота после чего на коленках подползла к содрогающемуся от кашля лорду и, приподняв его голову, помогла ему вдохнуть. «Амулет!» — криком подстегнул меня учитель. Я проворно всунула в руку лорда Доранте, украденный у известнейшего столичного семейства, славившегося своими целителями, бесценный кристалл. «Держи ему голову, выше, очисти рот, да не руками лохматая твоя голова, салфетку возьми, наконец, его может вырвать». Салфетки у меня при себе не было, а сумка лежала далеко, поэтому я просто отодрала от и без того испорченной сорочки широкий лоскут ткани, тщательно протерла рот, ну, докуда смогла дотянуться, выудила оттуда какой-то странный ошметок, смутно похожий на облепленный кожей шнурок. И лишь после этого милорд смог нормально вздохнуть. «А, дополнительная привязка», — пробормотал учитель, ничуть этому, кажется, не удивившись. «Что ж, умно. Понятно, почему эта тварь так долго не могла от него отцепиться. Дай ее сюда, девочка, я от нее избавлюсь». Я послушно бросила ему эту мерзость, а сама обеспокоенно всмотрелась в бледное лицо лорда Доранте. Кажется, ему уже лучше. Тошнить его перестало, судороги прекратились, да и лежащий у него в ладони амулет исправно делал свое дело. Фонтаном хлещущая кровь из носа мага тоже больше не шла, хотя дышал он все еще тяжело. В себя пока приходить не собирался, но все же он был жив. Насколько я могла судить, более или менее здоров. А то, что успевший похозяйничать в его теле демон все-таки успел повредить, сейчас спешно залечивал лаэнтирский целитель. Убедившись, что процесс действительно идет, и нашему лорду больше ничего серьезного не грозит, я непонимающе взглянула на лежащего рядом кота, а потом нерешительно обратилась к мастеру Девре. «Учитель, что происходит? Почему они вот так? И как это могло случиться?» «Не знаю, девочка моя», — опустил плечи старый маг. «Признаться, Арчи и меня сумел порядком удивить. Единственное, что я могу предположить, что все это время душа кота тоже находилась в его теле, и Арчи не стал ее прогонять. Хотя, наверное, так было бы лучше для них обоих». Я озадаченно уставилась на тяжело дышащего Доранте. «Что, правда? Даже находясь на волосок от гибели и отсчитывая последние мгновения, отведенные его душе на пребывание в нашем мире, он решил пощадить кота? Просто потому, что посчитал нечестным выгонять его душу из его же собственного тела?» «Тэ!» — воскликнула я, запоздало сообразив, кто мог помочь ему осуществить эту странную затею. Все это время держащаяся в стороне тень виновато развела руками и медленно отступила в стену, где и осталась ждать в виде обычного темного силуэта. «Надо же!» — я осторожно погладила спутанные волосы лорда, а ведь совсем недавно мне казалось, что он совсем другой. Уверена, времени на раздумья у него после смерти было совсем немного. По пятам гнались мечтающие его уничтожить люди из Магнадзора. Его собственная память стремительно угасала, силы почти закончились. И все-таки животное он не убил, не захотел обменивать его жизнь на свою собственную. А в свете того, что говорил о настоящем лорде Доранте мой учитель, это был более чем странный, хотя и на редкость благородный поступок, который раскрыл мне характер лорда совершенно с другой стороны. «Алания!» Я спохватилась и, вспомнив о том, что помощь лаэнтирского целителя нужна не только милорду, бросила кристалл мастеру Девре. Мне от него пара капель исцеляющей магии тоже, кстати, досталось, но я и пострадала меньше, так что всего за несколько мгновений, пока он находился у меня в руках, у меня и опухшая щека сдулась, и боль в израненных ногах прошла, и даже голова явственно посветлела, чему я, признаться, была только рада. «Все будет хорошо», — тихо прошептала прерывисто вздохнувшему лорду на ухо и бережно отерла с его лица не успевшую подсохнуть кровь. «Ты поправишься, обещаю, все с тобой будет в порядке». «Алания, нам пора», — вырвал меня из радужных грез мастер Девре. «Через час-другой на улице начнет светать, и после этого времени нас не должны увидеть в этом доме». «Да, это правда. Во-первых, Тенни сможет после наступления рассвета нас отсюда увезти. А во-вторых, мы уже давно решили, что правду о демоне сообщать не будем. Это было опасно для Кайрона. Это было опасно для нас. Поэтому я позволила себе лишь тяжело вздохнуть, после чего уложила голову Арчи на пол, быстро собрала свои вещи, подхватила с пола беспамятного, но живого и совершенно здорового кота, а напоследок окинула взором разгромленную комнату, проверяя, не осталось ли в ней чего-нибудь лишнего. Учитель с кряхтением тоже поднялся и, отряхнув халат, порылся в кармане. «Я записал для него вот это». Он подошел к столу и аккуратно положил на край большой белый кристалл. Затем порылся в спрятанной под халатом сумке и следом за кристаллом один за другим выложил на стол последние выпуски столичных газет. На них даже даты выхода были специально обведены красным карандашом, как и заметки, которые лорду следовало непременно прочитать, чтобы войти в курс дела. Но оно и правильно. Когда милорд придет в себя, то все события последних нескольких недель из его памяти закономерно испарятся. Он напрочь забудет о том, кем был, где жил, что делал, с кем говорил, к чему готовился. Как это ни прискорбно, но он и обо мне тоже забудет. Вообще, обо всем. Точно так же, как он забыл свою прошлую жизнь, когда впервые умер. Надолго ли? Этого мы тоже не знали. Но очень надеялись, что газетные вырезки и запоминающий кристалл, куда мастер Девре загодя надиктовал все, что с нами произошло, помогут милорду Доранте вспомнить. Что он будет делать потом, мы тоже могли только предполагать. Однако мастер Девре считал, что, будучи неглупым человеком, лорд Кайрон все же постарается ничем себя не выдать и, очнувшись от тяжелого забытья, продолжит делать то, что делал и до этого. Нет, конечно, теоретически нам можно было остаться и попытаться все ему объяснить, когда он придет в себя. Можно было обзавестись серьезными аргументами и не рисковать понапрасну, оставляя милорда наедине с его мыслями и догадками. Одна беда. После пробуждения тот Арчи, которого мы знали, бесследно испарится. И вместо него перед нами окажется прежний милорд Кайрон Доранте, с которым лично я встречаться бы точно не хотела. Человек с израненной душой, мужчина, чью судьбу искусственно изменили, тот, кого душевно покалечили в детстве, тот, кто повторно потерял свою тень, и кто вряд ли проникнется к двум малознакомым, невесть как оказавшимся в его доме, людям, хотя бы толикой уважения и сочувствия. Полагаю, если мы останемся, то первое же, что сделает милорд, очнувшись посреди разгромленного кабинета, это вызовет подкрепление и немедленно отправит нас под арест. Так сказать, до выяснения обстоятельств. Сколько мы там проведем, неизвестно. Кто и как нас там будет потом допрашивать, тем более непонятно. Будут ли это друзья, враги? Будет ли это тот самый человек, который предал и едва не убил самого лорда? Гарантий не было никаких. В то время как сам он обязательно начнет свою собственную проверку. Разумеется, без задней мысли привлечет к этому подчиненных. Думаю, что первое время он просто усомнится в наших словах, в демона не поверит. Поэтому проявит непростительную в его положении неосторожность и чем-нибудь себя непременно выдаст. Плюс к этому времени, скорее всего, в его управление в связи с недавними громкими событиями наверняка наведаются господа из великого и ужасного седьмого министерства. И им совершенно точно захочется разобраться, что это были за диверсии в столице и почему преступник до сих пор не пойман, по приказу, обязывающему главу службы магического надзора привлекать их к расследованию, если не удается справиться своими силами, сроки как раз подходили к концу. Так что с появлением тайной службы, а вместе с ней и службы внутренней безопасности, в управлении магнадзора наверняка будет инициирована еще одна проверка, в том числе и по поводу самого лорда. Поскольку остаточные эманации от присутствия демона будут ощущаться в его теле еще довольно долго, то милорду Кайрону при всем желании не удастся утаить опасную информацию. И как только господам из министерства станет известно, кто он, как только вскроется, что на самом деле он не только имел прямой контакт с демоном, но оказывается еще и незарегистрированный маг-теневик. В общем, лучше было не рисковать. Намного надежнее сделать все в тайне. Поэтому мы вместе с самим Арчи пришли к единственно верному решению. Никто не должен заподозрить, что некоторое время назад он был одержим высшим демоном. Никто не должен понять, того демона подослали к нему специально. И уж тем более никто не должен был узнать, что в этом деле помимо демона замешан старый некромант и особенно ведьма со своеобразной репутацией, которую тот некромант, хоть и не имел на это права, многому научил. Единственное, о чем я сожалела, так это о том, что мы ничего не сделали, чтобы помочь Те воссоединиться с хозяином. Однако, как бы мне не хотелось вернуть Арчи его душу полностью, но, во-первых, это было преждевременно, а во-вторых, учитель сразу сказал: «Нет, милая, однажды я уже вмешался в его судьбу, не поинтересовавшись его мнением, и посмотри, к чему это привело. Второй раз я точно совершать эту ошибку не буду. Поэтому все, что нам остается, это ждать, когда он сам сделает выбор и сам ко мне придет, чтобы попросить о помощи».